Глава 32. Помощь со стороны. Часть 1. Лиза. Катя объявилась внезапно. Приехала ко мне, отпросившись от пар, начала долбить в дверь, словно я совершила тяжкое преступление, и вот меня накрыли. Пришлось открывать. Как оказалось, приехала она не просто так, произнесла лишь одно слово — «собирайся». Я сопротивлялась отчаянно, врала про мигрень, про дедлайн статьи, которую даже не начинала, и про то, что моя голова не видела шампуня уже 4 дня. Но спорить с Катей — это все равно, что пытаться остановить асфальтоукладчик зубочисткой. Она просто стянула с меня одеяло, схватила за руку и силком потащила в ванную. Заставила принять душ, а после и одеться. Выволокла на мороз, все еще мокрой головой, и чуть ли не пинком затолкала в ожидающее такси. И вот мы здесь. Какая-то модная кофейня в центре. Тут пахнет корицей, ванилью и чужим счастьем. Из колонок льется приятная музыка. Вокруг гирлянды, огоньки и влюбленные парочки. На их фоне я чувствовала себя инородным телом. Катя, не спрашивая, заказала мне огромную кружку капучино с шапкой пены и кусок чизкейка, политый чем-то ярко-красным. «Ешь!» – скомандовала она, сев напротив. «Ты похожа на призрака. Смотреть страшно, честное слово». Понимая, что спорить бесполезно, я взяла вилку и начала без энтузиазма ковырять десерт. Нежная творожная масса превращалась в белую кашу. Клубничный джем растекался по тарелке. Кусок в горло не лез. «Я не хочу, Кать, он сладкий слишком», – прошептала спустя почти минуту. «А мне плевать. Ешь и рассказывай, когда ты перестанешь притворяться умирающим лебедем». «Нечего рассказывать». Отвернулась я к окну. Там падал снег. Крупные, пушистые хлопья, которые медленно кружились в свете фонарей. Красиво. Прям как в тот вечер, когда мы с Ником шли после пар к нему домой, чтобы закончить проект. «Стоп! Не думать! Запрещено! Красный свет!» «Лиза!» Катя звонко щелкнула пальцами у меня перед носом. «Прием! Я знаю только, что вы с Ником поругались, но ты не рассказала никаких подробностей. Масштаб трагедии не ясен, понимаешь? Вы же 100 раз цапались. Ну, поорали бы, успокоились, да помирились. Что не так?» «Что не так? Да все. Вообще все. Как объяснить ей, что мой уютный мир рухнул, потому что я увидела одну чертову сцену? Как признаться в собственной глупости и страхе хотя бы подумать о том, что я ошиблась, не сгорев со стыда прямо здесь, над этим чизкейком? Он...» Голос предательски дрогнул, превратившись в писк. Я сделала большой глоток горячего кофе, лишь бы проглотить слезы. Я видела его с девушкой. Услышав меня, Катя поперхнулась своим рафом. Она закашлялась, вытаращила глаза и посмотрела на меня так, будто я сообщила, что Ник — тайный агент. «Чего? У Ника, у нашего Коли-то? Ты бредишь?» «И ты туда же», — произнесла без энтузиазма. Он на других девчонок смотрит, только если это правда необходимо. Все свободное время с тобой проводит. Да ты у него практически жила последний месяц. Я видела. Тихо, но уверенно добавила, продолжая терзать несчастный десерт. Я видела их в торговом центре. В ювелирном. Она красивая, Кать. Такая ухоженная. Волосы блестят, пальто дорогое. Не то, что я в своей куртке. Ник стоял сзади и застегивал ей цепочку на шее. Так аккуратно, бережно. И смотрел на нее. Я замолчала, вспоминая этот взгляд. Теплый, внимательный. Взгляд, который, как я думала, предназначался только мне. Катя нахмурилась, отставив чашку. «В ювелирном, говоришь?» «Угу». «Лиз, а ты не думала, что...» Начала была Катя, но я ее перебила. Меня вдруг прорвало. Плотину, которую я старательно строила все эти дни, снесло к чертям собачьим. Что я не думала? Что это все мне померещилось? Или что я ошиблась, и это была какая-то его простая знакомая, которая просила о помощи с подарком? Я сижу в 4 стенах сраной квартиры и постоянно думаю об этом. Начав тяжело дышать, я закрыла лицо ладонями. По щекам потекли горячие слезы, впитываясь в рукава толстовки. «Лиз! Я ведь люблю его, Кать», — тихо добавила, всхлипнув. «Не как друга, по-настоящему, да дрожи в коленках». Слова вылетели сами собой, повисла тишина. страшная и звонкая. Я впервые произнесла это вслух. Не нравится, не симпатичен, не мы просто близкие люди. Люблю. Это короткое и такое страшное слово. Катя молчала. Я ждала шутки, сарказма, чего угодно, но она просто протянула руку через стол, миновав гору салфеток, и крепко сжала мою ладонь. Чем все кончилось? Я все испортила. Наговорила ему гадостей, сказала, чтобы он уходил. Сказала, что больше не хочу его видеть. Думала, мне станет легче, если я сама все оборву. Первой. Чтобы не было так больно, когда он сам уйдет к ней. А мне так паршиво. А если это правда? Если это его знакомая, которая попросила совета? Или, скажем, сестра? У него всего одна родная сестра, и она далеко отсюда. Двоюродная, троюродная, сводная, любая, это не важно. Я не знаю, есть ли такие. Я ничего не знаю. Ох, Лиза! Тяжело вздохнула подруга, покачав головой. Ну вы и дураки! Оба! Просто клинические идиоты! Я подняла на нее заплаканные глаза. Тушь, наверное, размазалась, и я сейчас похожа на панду. Что мне делать? Для начала перестать реветь и съесть этот чертов чизкейк, твердо сказала Катя, пододвигая ко мне тарелку. Тебе нужны углеводы для мозга. А потом ты пойдешь домой, умоешься, приведешь себя в порядок и подумаешь головой, а не эмоциями. Но если ты его действительно любишь, за это надо бороться, поняла? Возможно, он накосячил. Или виновата ты, это не важно. Любую ситуацию можно обсудить и прийти к решению. Слушая ее, я снова прокрутила в голове всевозможные варианты произошедшего. Как бы не хотелось в это верить, но моя правда, правда, за которую я так отчаянно уцепилась, поддавшись эмоциям, лишь сильнее пошатнулась, рассыпая в мелкую крошку. Может, Катя права? Сначала углеводы, потом спасение разрушенной жизни.